меня раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях. Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры. Вадим Кострицкий. Умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно. Многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя. Меня раньше это не интересовало, а сейчас интересует. А Олега вытащит, это я знаю. Или Сергей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку, не знаю. А с Олегой хоть на край света. На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Олега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь. И спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу, толком не объяснит. Слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину, за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае, он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны кулаками, зубами. Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев. А дойдет до дела, покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится. Было бы желание и время. Олега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку. Спи, спи, лопоухи. Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Олега туда, Олега сюда, дрыхни пока. Окончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь. Дороги были до тумана, холода тревоги, до степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложить посреди. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, за пули свистят. Дороги были до тумана, во степной бурьян. Выстрел стрелет, ворон кружит. Ой, дружок, бурьяне, не живой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Кровь основы, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят послед за нами родные глаза. Дороги выда тума, холода тревоги, за степной бурьян. Снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти